На коже осталась кровавая полоска. Миссис Рэплер снова закричала «Берегись!», и мы обернулись в ее сторону. Еще один паук выбежал из тумана и обхватил своими ногами Дэна Миллера. Дэн отбивался кулаками. Я успел лишь наклониться и подхватить ломик Бадди, а паук уже принялся опутывать Миллера своей смертоносной паутиной, превратив его попытки освободиться в мрачный танец смерти. Миссис Рэплер приблизилась к пауку, держа в вытянутой руке баллон инсектицида. Когда несколько паучьих ног потянулись в ее сторону, она нажала кнопку и выпустила струю яда прямо в сверкающие, словно рубины, глаза. Я снова услышал тот же мяукающий звук. Паук задрожал всем телом и стал, пошатываясь, пятиться, царапая волосатыми ногами по асфальту и волоча за собой тело Дэна. Миссис Рэплер швырнула в него баллон, банка отскочила от паука и покатилась по асфальту. Паук врезался в дверцу маленькой спортивной машины с такой силой, что та закачалась на рессорах. Потом скрылся во мгле. Я подбежал к едва державшейся на ногах бледной миссис Рэплер и подхватил ее рукой. «Благодарю вас, молодой человек», — сказала она. «Мне вдруг стало плохо». «Ничего», — хрипло ответил я. «Я спасла бы его, если бы могла». «Я знаю». Олли присоединился к нам, и мы бросились к дверям магазина, уворачиваясь от падающих веревок. Одна из них опустилась на сумку миссис Рэплер и тут же продырявила полотняный бок. Миссис Рэплер обеими руками пыталась удержать свою сумку, но проиграла, и сумка покатилась вслед за веревкой в туман. Когда мы были уже у самого входа в магазин, из тумана вдоль стены здания выбежал маленький паук, не больше щенка кокер-спаниеля. Паутину он не выбрасывал, видимо, еще не дорос. Олли надавил плечом на дверь, пропуская вперед миссис Рэплер, а я в этот момент с размаху всадил в паука стальной прут, наколов его словно на дротик. Паук бешено задергался, заскреб ногами в воздух. Его красные глаза нашли мои глаза и уставились, будто запоминая. «Дэвид!» Олли еще держал дверь. Я бросился внутрь, он сразу за мной. Мы уходили всемером, а вернулись втроем. Олли, тяжело дыша, прислонился к стеклянной двери и принялся перезаряжать револьвер. «Что там?» — спросил кто-то низким хриплым голосом. «Пауки», — мрачно ответила миссис Рэплер. «Мерзкие твари утащили мою сумку». Тут Билли, просочившись сквозь толпу, бросился ко мне, вытянув вперед руки, и я крепко обнял его. Пришла моя очередь спать, и про эти 4 часа я ничего не помню. Проснулся я уже во второй половине дня, испытывая ужасную жажду. Молоко начало скисать, но я все же выпил целую кварту. Вскоре к нам с Билли и миссис Терман присоединилась Аманда. С ней подошел старик, предлагавший сходить за ружьем. «Корнелл», — вспомнил я. «Эмброуз Корнелл». «Как ты, сынок?» — спросил он. «Все в порядке. Но я еще хотел пить, и у меня болела голова. И самое главное, я боялся». Обняв Билли, я посмотрел на Корнелла и Аманду, потом спросил, что нового. «Мистер Корнелл беспокоится насчет этой миссис Кармоди. Я тоже». «Билли, почему бы тебе со мной не прогуляться?» — спросила Хэтти. «Не хочу», — ответил Билли. «Прогуляйся немного, Билли», — повысил я голос, и он с неохотой ушел. «Миссис Кармоди продолжает мутить воду», — сказал Корнелл, и посмотрел на меня с какой-то особой старческой удрученностью. «Я думаю, мы должны прекратить это. Любым доступным способом». «С ней уже больше 10 человек», — добавила Аманда. «Это какая-то дикая религиозная служба». «В самом деле?» — спросил я. «Только 8», — поправил Корнелл. «Но она говорит непрерывно. Это черт знает что». 8 человек. Не так много. Но я понимал беспокойство, отразившееся на их лицах. 8 было вполне достаточно, чтобы сделать их самой большой моральной силой в супермаркете, особенно теперь, когда не стало Дэна и Майка. И мысль о том, что самая большая моральная сила в нашей замкнутой системе внимает каждому слову миссис Кармоди об ужасах ада и чашах гнева Господня, вызывала у меня чертовски сильную клаустрофобию. «Она опять начала болтать о человеческих жертвоприношениях», — сказала Аманда. Бат Браун подошел к ней и велел прекратить эти мерзкие разговоры в его магазине. 2 мужчин, что теперь с ней, один из них, кстати, Майрон Лефлер, сказал, чтобы он сам заткнулся, потому что, мол, это еще свободная страна. Он не заткнулся, и произошла... Ну, в общем, немного помахали руками, я бы сказала.